Глава 10. Проснуться под музыку начальных титров любимого сериала всегда приятно, кроме случая, когда мелодия поставлена на входящий звонок от мамы. Вытянув руку из-под пледа, я нашарила телефон рядом с подушкой. Опыт и привычка разрешили не открывать глаза, так что я приняла звонок на ощупь и положила телефон на ухо. «Привет, мам». Сонно пробормотала я, причмокивая и стараясь осознать сразу несколько вещей. Как давно сплю и чем закончился тот странный сон про нашептывание Влада, свечи и поцелуи с укусами. Он в конце обратился вампиром, и я назвала его Дракулой. Граф, князь, какая для клыкастых разница? «Агата», — явно не в первый раз позвала мама. «Ты меня слышишь?» «А? Да, мам, извини, я просто...» «Сделаем вид, что вот тут я сказала какое-то крутое оправдание, которому ты поверила». Протянула я, мучительно собирая себя по частям. «Дочь, ты чего? 6 уже, а ты все спишь. Ночью что делать будешь?» «Сидеть в интернете, конечно же», — хмыкнула я. «Как ты себя чувствуешь?» Заботливо поинтересовалась маман, и какой-то тревожный червячок зашевелился в голове в поисках яблока истины, прокатившегося где-то рядом. Мне снилось, что я плохо себя чувствую из-за драки? Или так было реально? Распахнув глаза, я едва не вскрикнула, увидев Влада Яблонева, сидевшего на кровати по-турецки с отставленными за спину руками. Ведьмак лукаво подмигнул, сдерживая улыбку. Мне вот было совсем не до смеха. Потянувшись пальцами к горлу, я крепко стиснула ими плед, избегая прикосновения прямо у него на глазах. Еще чего! Весь сон резко приобрел яркие очертания, разворачиваясь в голове короткометражкой в стиле клипов Evanescence, чей пик популярности пришелся как раз на мои школьные годы. Тяжело задышав, я отвела от него взгляд, возвращаясь к разговору. «Мам, я в порядке. Поспала и чувствую себя нормально». Я постаралась сказать это как можно правдоподобнее и спокойнее, без желания убивать, которое сейчас определенно испытывала. Сидит себе, как ни в чем не бывало, ухмыляется. Даже не глядя, я знала, что ведьмак еле сдерживается от смешка. «Понятно. Тогда ты не будешь против, если я сегодня приду поздно? Мы хотели с девочками сходить в гости к Свете на новоселье». «Да, конечно, мам, без проблем». Быстро выпалила я, радуясь, что она так внезапно решила потусить с коллегами. «Внезапно ли?» Я подозрительно покосилась на Яблонева. Парень как-то слишком невинно потирал рукавом перчатку на указательном пальце, сосредоточив все внимание на ней. Не хочу знать, как он это провернул, но такое вмешательство свидетельствовало о предстоящем серьезном разговоре. Значит, уходить прямо сейчас Влад не собирается. Отлично, мне тоже есть что ему сказать. Тогда ладно, отдыхай. Позвоню, как в такси сяду. В холодильнике борщ и салат. Мам, я помню, что в холодильнике. Мы это вместе готовили в выходной. Закатила я глаза. «Картошечки себе свари». «Хорошо, все, езжай к Свете на новоселье». Отложив телефон, я стянула с себя плед и уставилась на парня. Яблонев снова засучил рукава и ответил таким же заинтересованным взглядом. Склонив голову на бок по своей птичьей привычке, ведьмак заговорил первым. «Мне нравится желтизна в твоих глазах. Очень хищно». «Что?» Вскочив с дивана, я опрометью бросилась в прихожую, включая свет. Зеркальная дверца шкафа-купе подтверждала слова ведьмака. Мои карие глаза больше не могли называться таковыми. В правом желтые крапины образовали кольцо вокруг зрачка, а в левом это больше напоминало мраморный узор, где золотистые прожилки проступали по всему глазу. «Что это такое? Почему это происходит? Оно исчезнет или так и останется?» Затараторила я, заглядывая в комнату и в панике, смотря на поднимающегося Влада. «Успокойся», — плавно взмахнул руками Яблонев, этим движением напомнив птицу, разминающую крылья. «Интересно, в каких жестах у меня проступает док?» «Это всего лишь признак того, что ты была близка к единению со своей сущностью. В моменты сильных эмоций или нагрузок, испытываемых телом, любой фамильяр легко подключается к собственной сущности, чтобы легче перенести происходящее или включить инстинкты на максимум. Собственно, в этом и есть главное отличие фамильяров от обычных людей. Простые не могут слиться с собственной сущностью и использовать ее качества осознанно. Только частично, интуитивно и по большому везению. Это, конечно, все очень занимательно, но почему именно сейчас и конкретно вот так? Может, у меня и зубы в клыки превратятся? Закипела я, ни на грамм не успокоенная его лекцией. А то ты не замечала, что в некоторые дни они становятся острее настолько, что можно порезать язык. Влад красноречиво посмотрел на меня. И я сейчас имею в виду не только дни полнолуния, которые по определению влияют на фамильяров. А какие еще? Ляпнула я раньше, чем сопоставила многозначительный взгляд Яблонева и особенности женского организма. Так все не говори, я поняла. Выставила я ладонь вперед. Не хватало еще слушать от Князева про мои же критические дни. Этот день и так уже чокнутый на каждую минуту. Что касается вопроса «почему сейчас?», продолжил Влад, словно у меня не возникло выражения лица, будто я сунула руку в вазу с пиявками, жуя лимон. 3 часа назад я стер то, что устроила тебе Алена, устранив все последствия и залатав ту самую дыру, включая маячок в виде ее волоса, подкинутый тебе в карман пуховика. Пришлось немного порыться в твоем кармане. Признаю, она проделала это ловко. Яблонев поморщился. Любые действия, затрагивающие ментальное пространство и адресованные фамильяру или же просто проходящему в непосредственной близости от него, пробуждают сущность и вытягивают ее на первый план. Это как инстинкт самосохранения. Услышав выстрел, ты сразу прячешься и ищешь источник звука. Почувствовав энергию, тянешься к сущности. Рефлекс. Это возвращает нас к разговору о самом ритуале. Прищурившись, я выключила свет в прихожей и вернулась в зал. Все еще думая, как покультурнее переформулировать вопрос «какого хрена ты меня кусал?», принялась сворачивать плед. Почему тогда у меня не проявился банальный рефлекс? Чувствуешь, как тебя кусают, толкаешь смертника прочь, хватаешь что потяжелее и слушаешь ответ на тот самый вопрос, который никак не хочет звучать прилично. Вот такая должна была быть схема действий, а не то, что я устроила. 3 часа, ты сказал? То есть ты 3 часа сидел и смотрел на меня, пока я спала? 2, поправил Влад. Еще час после твоей отключки мне понадобился на поиск и уничтожение волоса, чистку квартиры на энергетическом уровне и уборку использованных принадлежностей. Он кивнул в угол возле маминого дивана, указывая на свой рюкзак, притаившийся у ножки торшера. Отлично. Жаль, еще полы не помыл и пыль не вытер. Почему не разбудил? Потому что сон — лучшее восстанавливающее средство после подобных взаимодействий. Раздражающе спокойно и логично ответил Яблонев. Взаимодействий. Пройдя мимо него, я запихнула плед в шкаф и быстро захлопнула дверцу. От того, как нежно я это сделала, на полках над телевизором задрожал сервиз. «Агата», — коротко позвал Влад, вынуждая обернуться. «Или пророчись прямо сейчас, или расскажи нормально, в чем причина твоей потрясающей багровой агрессии, освещающей всю комнату». «Не указывай, как мне себя вести в моей же собственной квартире!» Огрызнулась я на эти «или-или». Раскомандовался. «Какая муха тебя у...» «О-о-о!» Я буквально видела, как серые глаза ведьмака сначала засияли пониманием, а сразу после этого заискрили весельем. «Невероятно! Ему и тут смешно!» «Раньше у тебя такого не было? Не переживай, в первый раз всегда бывает стыдно». «В первый раз? Он что, намекает на...» «Ну, это уже слишком!» «Зачем ты вообще это сделал?» — рявкнула я. «Затем, что это было нужно». Бесстрашно встретил мой взгляд ведьмак, хотя та же Ругалова уже попятилась бы. «Алена проломила твою ауру насилием при физическом контакте. Запечатать эту дыру следовало противоположной, не менее яркой эмоцией и также прикосновением». «Ну почему у него на все находится ответ?» «Я спросил у тебя, доверяешь ли ты мне, и пообещал, что никогда тебе не наврежу. Так что тебе не нравится?» Влад сделал шаг вперед, сокращая дистанцию, и сама от себя не ожидая, заметив что-то особенное в его глазах, я подалась навстречу. Уткнувшись лбом в свитер ведьмака, я облегченно выдохнула, когда длинные руки парня обняли меня за плечи. В ответ мои собственные обвили его пояс, и это было все равно, что сбежать с места военных действий. «Расскажи, что тебя так расстроило?» Чуть погодя попросил Влад. «Моя собственная реакция на все это. В смысле, не на все, а на... укусы». «Да». «Не оценивай себя с позиции обычного человека. Твоя сущность — собака, и наравне со многими физическими и моральными качествами тебе также близки иные особенности ее поведения и восприятия. Разрешишь кое-что проверить?» «Что именно?» «Еще одна особенность, которая может отражаться на тебе из-за дога». «Это... она из той же сферы взаимодействия?» Нелепо выдала я, чувствуя, как загорелись уши. «Не совсем», — хмыкнул парень. «Я бы сказал, упрощенная версия». Не давая времени на раздумья, Влад убрал одну руку, и его пальцы оказались за моим правым ухом, легко почесывая. Смешно было ровно до того момента, пока ведьмак не перебрался под подбородок. «Чёрт!» Вздрогнув, я дернулась, запрокидывая голову, и встречаясь с его довольной и чуть наглой ухмылкой. Очень хотелось прикрыть глаза и велеть ему продолжать так до бесконечности. «Так и знал, что это подбородок. Могу еще предположить, что прикосновения к животу также имеют свою ценность для тебя. Или к...» «Хватит!» Влад тут же отстранился, и я обняла себя руками. Одновременно хотелось плакать и смеяться, так что лучше снова разозлиться, чтобы не делать ни того, ни другого. Потрясающая продуманность. «Я всего лишь вспомнил, что нравится Кельту. Если ему почесать пузо, он забавно дергает задними лапами». «Отлично. Он принимает меня за свою немецкую овчарку». «Ты сравнил меня с Кельтом?» «И ты, конечно же, понимаешь, какой серьезный это комплимент», — кивнул Влад. Кажется, я зарычала. Трудно сказать, что это был за звук и как он у меня получился, но слышалось это весьма грозно. Испуганно посмотрев на князя, я застыла, не зная, что делать. «О, боги, герцогиня, не вынуждай меня идти и покупать печенье для собак», — закатил глаза Яблонев. Несколько секунд тишины, и мы оба расхохотались. Согнувшись пополам, я смеялась до слез и, скорее всего, не от самой шутки, а от обреченного тона, с каким он это сказал. Каждый раз, когда кто-то из нас пытался остановиться, второй ловил его взгляд, и все начиналось сначала. Опустившись на пол, мы продолжили собачьи шуточки и, в конце концов, завалились на ковер голова к голове. Это было странное ощущение — чувствовать Яблонева у себя дома. Сейчас, когда смех так удачно смыл весь налет переживаний, напряжения и острого непонимания, я сосредоточилась на главном факте, вернее, фактах. Темный потомственный ведьмак Влад Яблонев у меня дома. Примчался по первой просьбе о помощи. Стянул всю мерзость, заработанную мной у Алены, по собственной глупости и самоуверенности, а также Иркиной самонадеянности. Не хочется быть виноватой в одиночку. Устранил проблему, прибрал за собой и не оставил меня просыпаться совсем этим одну. Представляю, как бы я тут бегала по квартире, накручивая себя из-за особенностей, доставшихся мне вместе с сущностью. Привстав на локте, я обернулась на Влада. Парень лежал с закрытыми глазами, скрестив руки на груди. Для полноты образа не хватало только цветочной лужайки вокруг и травинки у него во рту. Поморщившись на неожиданно ожившие воспоминания о своей шее, недавно побывавшей в этом самом рту, я тяжело вздохнула. Так дико и неприлично. И, по-моему, за всеми своими заморочками, с которыми Влад честно остался бороться, я так и не поблагодарила за помощь. «Раз уж ты так удачно отправил мою маму на новоселье, может, останешься на ужин?» «Я ее не отправлял. Просто немного подкорректировал линейку событий, в которой сначала она звонит тебе. Услышав, что ты в порядке, она решила принять приглашение, а так сразу поехала бы домой». «Просто. Ага, конечно. Как два пальца об асфальт, не иначе». «Я не поняла, ты есть будешь или нет?» Он задрал голову, приоткрыв один глаз. «Зависит от того, что ты предлагаешь». «У тебя есть непереносимость каких-то продуктов?» «Назови то, что сама не ешь. Посмотрим, сколько совпадет». Загорелись глаза парня, и, уловко перевернувшись на живот, он привстал на локтях, оказываясь на одном уровне со мной. «Хорошо». Я задумалась, отчего из еды меня в буквальном смысле воротит. «Макароны. Терпеть не могу что-либо приготовленное из макарон. Лапша, спагетти по-флотски. Фу. Я скривилась. Прямое попадание. Влад выставил одну руку, и я дала ему 5. Твоя очередь. Суши. Коробит от них. Поделился парень. Прямое попадание. Покивала я, также не в восторге от всех этих морепродуктов. Яйца. Омлет, яичница, просто вареная. Ни за что. Только мелко нарезанными в салате. Запах убивает меня еще раньше, чем вкус. «Меня в детстве пытались насильно накормить», — сморщился Влад. «Закончилось все тем, что я выдал завтрак обратно. С тех пор терпеть их не могу». «Жестоко», — оценила я, радуясь, что мама никогда не пихала в меня еду. Ей это было незачем. Я всегда нормально питалась и сметала все подчистую. Сплочённые ненавистью к яйцам, мы дали друг другу еще 5. «Манная каша», — продолжил Влад. «Комочки». Почти одинаково скривились мы, кивая друг другу. «Молоко. Оно воняет. Никогда не могла даже к губам стакан поднести». «Согласен, но с хлопьями еще сносно». «Принимается». Согласилась я, в жаркую пару предпочитавшая шоколадные хрустящие шарики, полностью перебивающие запах и вкус молока. «Ладно, я собираюсь пожарить картошки, и у нас есть мясной салат, запеченный куриной грудкой и ветчиной. Это ты есть будешь?» «С удовольствием. Ты умеешь готовить?» «Конечно, я умею готовить», — закатила я глаза, поднимаясь. «Не удивляйся, просто из всех моих знакомых готовить умеют только Катя и Саша». «А твоя мама?» Только после этого вопроса я поняла, что ничего не знаю о семье Влада. «Ни за что», — покачал головой Яблонев, скривившись. «Будь мы в Средневековье, она прослыла бы величайшей отравительницей, обходящейся без яда». Я засмеялась, думая, как же он дожил до своих лет при таком-то кулинарном таланте матери. На кухне, указав Владу на стул, я принялась за скоростную готовку ужина. Парень не предложил помощи, что меня только порадовало. Терпеть не могу, когда кто-то, кроме мамы, готовит вместе со мной. Лишняя трата времени на объяснение, да еще и сделать могут не так. Одна Ирка чего стоит? Чистя картошку, я обернулась на Влада. Князь смотрел в окно, водя прихваченной из подставки зубочисткой по столешнице. Проследив за его взглядом, я увидела только темноту февральского вечера, украшенную светом уличных фонарей и окон дома напротив. «Как ты так быстро приехал?» «Был неподалеку, работал». «Ты разве не дома работаешь?» «Случаются и выезды», — улыбнулся краешком рта ведьмак. «Например, когда клиент просит проверить свою квартиру или офис». Я сделала вид, что поняла, зачем нужны такие проверки, угукнув. «Значит, Влад не каждый день дома приемные часы устраивает, а может еще и по городу мотаться. Неужели вокруг так много людей, кто верит во все это?» «Машина Березина, шикарно отделанная квартира Кати, дорогущая одежда Варвары и Анастасии. Вы ведь нигде больше не подрабатываете, верно?» «Практикующий нет», — покачал головой Влад. «Разве что Настя иногда срывает куш, продавая свои картины». «Она профессиональный художник?» «Да, пару раз даже ездила с выставкой своих работ по крупным городам». «Круто», — оценила я, доставая сковородку и ставя ее на газ. «В принципе, следовало догадаться, что она творческий человек». «Мы все творческие. Это одна из сторон наших умений. Чтобы научиться контролировать и применять собственные силы, необходим отток для всего, что мешает. Мысли, чувства, неприятные воспоминания. Творчество впитывает в себя этот груз, и концентрация сохраняется». «Вот как? И чем занимаешься ты? Пишешь стихи или тоже рисуешь?» Я постаралась представить его у мольберта или с блокнотом, ручкой и светлой грустью в глазах. Но что-то не складывалось. «Нет», — усмехнулся Влад. «Как-нибудь потом увидишь». «Скульптор?» «Нет». «Можешь дать небольшую подсказку?» «Нет». «Вяжешь шарфы? Собираешь модели самолетов?» Яблонев засмеялся, но признаться, в чем его творческая жилка, отказался. Разумеется, это только подстегнуло мое любопытство, и вся нарезка картошки прошла за подбором занятия парня. Отложив нож, я принялась накрывать на стол, поглядывая на часы. «Она придет не раньше 10. развеял ведьмак мои опасения относительно скорого прихода мамы. «Ну, спасибо, что снова залез ко мне в голову», — проворчала я, доставая из холодильника салат. «Я не залезал», — фыркнул Влад. «Иногда у тебя бывают очень громкие мысли, и я не могу их проигнорировать». Почему-то я сразу поняла, о какой конкретно мысли он говорит. Вернее, о требовательном крике, велевшем кусать меня как можно чаще. Он это специально припоминает или действительно не видит в этом ничего странного? «Я спокойно прожила бы без этого знания», — процедила я. «Я стараюсь быть честным», — обезоруживающе улыбнулся князь. «Филигранное мастерство в общении с девушками, и впрямь не подкопаться. Интересно, это у него из личного опыта, или он бессовестно использует свои способности?» «Что ж, тогда у меня есть один вопрос, отвечая на который, я надеюсь, ты не отступишь от своего принципа честности». Закончив с салатом, я опустилась на стул напротив, нервно сцепив пальцы под столешницей. «Я само внимание», — кивнул мне Яблонев. «От меня тут кое-что скрыли, сказав, что рассказывать об этом имеешь право только ты», — начала я издалека. И я бы не рискнула спрашивать, но каким-то образом оказалась вовлечена во все это, так что... «Что за история с таинственным темным ведьмаком, которого вы изгнали и чей фамильяр напал на нас сыркой?» Едва закончив, я поняла, что испортила вечер. Влад переменился в лице, показалось, что даже перестал дышать. Таинственный и лукавый Яблонев превратился в опасного и жесткого темного, обвинявшего сегодня Ирку в моих бедах. Серые глаза заледенели, и я отвела взгляд, не сумев выдержать этого холода. «Это очень личный разговор, Агата, и я не готов его начинать», — вкрадчиво проговорил князь. «В этом случае принцип честности сработает только при твоем статусе в качестве моего фамильяра». «Потому что связь практикующего и фамильяра — это абсолютное доверие?» — тихо спросила я, жалея, что вовремя не прикусила язык. «Именно». «А сейчас ты мне не доверяешь?» Моя смелость была встречена усмешкой. «Сейчас я проявляю осторожность». «Я не понимаю, в чем она заключается». Уловив носом сигнал шипящей и скворчащей картошки, я оказалась у плиты с деревянной лопаткой наготове. Слова Яблонева ударили в спину, и возня с готовкой спасала от необходимости смотреть парню в лицо. И что намного важнее, ему видеть мое. «Она заключается в том, что в случае твоего отказа я не буду сожалеть, что посвятил тебя в свои личные дела и переживания». Нельзя было взять и упустить такой шанс подтвердить свои догадки и вместе с тем сделать себе еще больнее. Отвернувшись от почти готовой картошки, я снова посмотрела на Влада. «Я правильно думаю, что в случае моего отказа ты прекратишь наше общение?» Он не раздумывал и мгновения. «Правильно». Не то чтобы я не ожидала подобного режущего меня изнутри ответа, но все же. «Почему?» «Потому что я не захочу видеть собственное поражение. Впервые спустя столько лет и попыток встретить своего, по-настоящему своего фамильяра и получить отказ?» Влад покачал головой. «Каждый раз, общаясь с тобой, я буду думать об упущенных возможностях и строить мост в бесконечность из «если бы», гадая, в чем ошибся и где допустил неточность. Подобное истязание в духе святых, темные обойдутся и без него». «Ты же говорил, что темные не признают сложностей». «Да, когда видят цель и дорогу», — серьезно кивнул Влад. «А то, о чем говорим мы, — бездорожье». «То есть, если я соглашусь быть твоим фамильяром, мы дружить можем, а если откажусь, то прощай? Тебе не кажется, что это шантаж?» Возмутилась я на автопилоте, нагружая тарелки готовой картошкой. «Нет, это всего лишь вопрос выбора. У каждого решения есть последствия и своя цена. Я только что дал тебе взглянуть на то, что возникнет с моей стороны в обоих случаях. Чем все обернется с твоей, решать только тебе». Мы ели в тишине, не встречаясь взглядами, руками и словами. Механически пережевывая потерявшую вкус еду, я раздумывала над всем, что он сказал, не видя ни единой трещины в гладкой стене его логики. Как ловко придумано. Оставляет решение за мной, честно говорит, какое развитие событий последует за любым возможным вариантом. Есть ли у меня выбор на самом деле? Интересная, но трудная жизнь рядом с Владом или обычная и легкая в своей заурядности, но без него? Чувствую себя королевой драмы. В зале телефон Яблонева заиграл волевую и никогда не устаревающую перемен кино. Извинившись, ведьмак вышел из-за стола, принимая звонок в комнате. Музыка смолкла, но продолжила играть в голове. Поставив локти на стол, я скрыла лицо в руках, напевая про себя легендарный хит, столь уместно прозвучавший для меня только что. Хотела ли я перемен? Нет. Были ли они мне нужны? Да. Услышав, что Влад закончил разговаривать, я выпрямилась, хватаясь за вилку. Парень вернулся на кухню и снова сел за стол. Не в силах терпеть эту наэлектризованную напряжением тишину между нами, я не выдержала. «Влад!» «Да?» «У меня есть один вопрос». «Один?» — фыркнул он, взглянув на меня из-под ресниц. «Хорошо, может быть, два», — признала я. «Я бы этой цифре не поверил», — пробормотал ведьмак, подкладывая себе еще салата. «Давай, добей меня». «Как тебе удается не повышать голос, когда ты зол?» «Ты еще не видела меня злым», — поправил Влад, и легкость, с какой он вбросил это уточнение, как ничто другое подтверждало его правдивость. «Так, немного раздраженным. Понимаешь, любые слова и эмоции — это энергия, влияющая на пространство. Негативные эмоции сами по себе разрушительны даже в исполнении обычного человека, и большая часть моей работы состоит как раз в разгребании последствий таких случаев». В сердцах человек может сказать что угодно, тем самым создав энергетический посыл, который достигнет своей цели и в точности исполнит сказанное. Даже если человек потом остынет, передумает, испугается и попятится назад. А теперь представь, на что способны практикующие со всеми нашими знаниями, силами и пониманием самого процесса возникновения и влияния энергий. Я не представляла, но догадывалась, что на нечто разрушительное. Сделав себе маленькую пометку «никогда не доводить Яблонева до таких крайностей», я поднялась из-за стола, принимаясь собирать опустевшие тарелки. «Ты когда-нибудь злился с последствиями?» «Да», — угрюмо подтвердил Влад, и я досадливо закусила губу, осознавая, что снова заговорила не о том. «Почему в голове нет лампочки, миганием предупреждающей о приближении к зоне под напряжением?» Это сократило бы конфузы моей жизни до прожиточного минимума. Открыв кран, я скрылась за ответственным мытьем посуды, стараясь понять, можно ли еще свернуть к той веселой беззаботности, с какой мы обсуждали нелюбимую еду. Все указывало на то, что невозможно. Но когда меня это останавливало? «Чай будешь?» — резко обернулась я, улыбаясь. «И вот уже третий вопрос», — приподнял бровь Влад, удивленно посмотрев на меня. «Подловил», — скорчила я рожицу. «Ладно, на самом деле мне просто неуютно из-за того, что я испортила тебе настроение и расстроила своими бестактными вопросами. Прости, пожалуйста, и за то, что я не позвонила и не рассказала тебе о стычке с Аленой сразу». Яблонев моргнул, сбитый с толку моей сменой курса. «Ну да, не часто увидишь такое чудо света, как Агата Вольская, признающая свою вину. Обычно я этим не страдаю». Но за всю заботу и терпение Влад заслужил мои искренние извинения. И не только их. А еще спасибо, что приехал, помог и остался со мной. Я очень ценю это, хотя со стороны это может быть незаметно. «Я попал на какой-то невиданный аттракцион щедрости», — констатировал ведьмак, улыбнувшись и качая головой, словно ушам своим не веря. «Пожалуйста, Агата, я рад, что с тобой все в порядке». Вот теперь все вернулось на круги своя. Посмотрев на меня ниже шеи, князь тихо засмеялся, догадываясь, в чем причина. «Что она делает?» «Валяется на спине и сучит лапами», — поделился Влад. «Чай буду. И спасибо за ужин, очень вкусно». Я поставила чайник, достала кружки, печенье и вафли и снова опустилась на стул напротив. Время продолжить беззаботную тему творчества практикующего. «Музыка? Ты сочиняешь песни? Играешь на инструменте? Поешь? «О боги, ты все еще об этом?» — покачал головой Яблонев. «Нет, мимо». «Да что ж такое-то?» — пробурчала я. «Одежда. Ты дизайнер». Ведьмак откровенно расхохотался, и я поникла, чувствуя себя в тупике. «Что еще это может быть? Одежда. Как вообще можно было заподозрить в нем модельера?» «И снова в молоко». Не мой сегодня день, да?» «Я бы так не сказал». Серые глаза ненадолго остановились на моей шее, и я нервно завозилась на стуле, переключаясь на вкусняшки. И правда, испытанное во время ритуала, язык не поворачивается оценить как что-то неприятное. «Я должен буду уйти через полчаса», — заговорил Яблонев, когда я разлила кипяток по кружкам. «Хорошо», — запнулась я, ощущая якорь досады, сброшенный на дно всего нашего совместного времяпрепровождения. Конечно, я не думала, что Влад останется, но все же хотелось, чтобы ведьмак побыл со мной подольше. «Все в порядке?» «Да». «Кулинария?» — выпуталась я из неловкости. «Мимо», — фыркнул Яблонев. «Но ты же мне покажешь». «Нет, серьезно, теперь я просто обязана увидеть, как именно и во что он вкладывает груз эмоций». От любопытства вроде бы кошка сдохла, и я, похоже, недалеко ушла. «Да». «Обещаешь?» «Да». «Когда?» После новости о скором уходе, дата следующей встречи должна стать рычагом, что поднимет якорь досады назад. Подобная реакция пугала и вместе с тем давала почувствовать себя более натуральной и яркой, как картинка в HD-качестве. Хотела я того или нет, но перемены уже произошли, и удержать их на одном месте не получится. «Как насчет субботы? Скажем, если я заберу тебя часа в два?» «Заберешь? Куда заберешь?» «Я увидел твою квартиру», — Яблонев отставил пустую кружку, улыбнувшись. «Полагаю, будет честно, если теперь ты увидишь мой дом». Как же мне нравился его принцип честности. «Полагаю, да», — важно кивнула я. «А кельт будет?» Скорее всего, мои глаза загорелись маниакальным блеском, но я ничего не могла с собой поделать. Мечта о знакомстве с его собакой родилась почти сразу, как я узнала о ее существовании. Да и побывать в доме Яблонева, посмотреть, чем и как он живет. Интуиция подсказывала, жилище темного намного интереснее моего. «Куда же он денется?» — хмыкнул ведьмак. «Значит, решено. Правда, зачем тебе приезжать сюда? Я и сама смогу». «У меня здесь будет дело с утра, так что по времени все совпадает. Кстати, о времени». Он глянул на кухонные часы и поднялся. «Мне пора». Глядя, как он обувается в прихожей, я прислонилась к стене плечом, все еще думая о переменах, цене и последствиях. Котелок не переставал варить ни секунды с тех пор, как, проснувшись, я увидела ведьмака на ковре. Штука была в том, что ответ на вопрос Яблонева появился у меня еще несколько дней назад. Робкое признание, сказанное шепотом себе под нос в ванной, где уж точно никто не видел и не слышал, крепло и росло с каждым часом, проведенным рядом с Владом. Не знаю, что впереди, но то, что остается позади до появления Яблонева, мне не нужно. Скука, одиночество и непонимание. К ним так просто не вернуться, когда ощутил, как бывает по-другому. «Влад!» «Да?» — взглянул на меня парень, застегнув куртку. «Да», — серьезно кивнула я. Влад нахмурился. Несколько секунд понадобилось на то, чтобы понять, о чем речь. А потом... Выдохнув, ведьмак встряхнул головой и по-настоящему счастливо посмотрел на меня, словно только что стал чемпионом мира на последних долях секунды, вырвав победу у серьезного соперника. «Да?» — недоверчиво переспросил он, и от надежды в его голосе сердце сжалось. «Да, я хочу быть твоим фамильяром», — подтвердила я полной фразой, чтобы никаких сомнений не осталось. Вскрикнув, когда Влад приподнял меня над полом за пояс, я обняла парня за шею, засмеявшись его мальчишескому восторгу. «Ты как будто миллион выиграл», — выдавила я, нисколько не возражая против его крепкого объятия. «Ты себя недооцениваешь», — пробормотал он. «Но мы это исправим». «Мы», — звучало просто отлично.